Часть третья. Глава первая. «Удивляюсь я только одному!» Сверкнув драгоценными запонками в белоснежных манжетах, Эрих Мария повертел в пальцах душистый плод с бархатистой кожицей, усмехнувшись, вдохнул нежный аромат и вернул в вазу. С тех пор, как прекрасная Барб заявила, что просто с ума сходит по персикам, самые различные емкости с дарами герцогского сада можно было повстречать на каждом углу. В библиотеке, на веранде, в садовых беседках и в смотровых башенках с телескопом и стереотрубой, в гостевых комнатах, куда будущая герцогиня Авиларская могла заглянуть вездесущим оком просто так, проверить, все ли в порядке, и на кухне, в святая святых Мишлена, который, впрочем, хоть и бунтовал, но недолго, до первой кулебяки на четыре угла и растягайчиков с семгой и рыжиками. И уже, разумеется, самое место было очередной вазе с фруктами пристроиться в рабочем кабинете Кристофера, куда вход Варваре Палне был совершенно свободный. Мало того, герцог при любом возможном случае просил ее заглянуть. Мало ли о чем придет в голову посоветоваться с любезной по сердцу сеньорой. Тем более, что повод лишний раз встретиться был в последнее время важнейший. Обсуждение маскарадных костюмов для бала. Впрочем, сейчас с этой темой на взгляд Эриха Марии можно было и обождать. Сперва надо обсудить с племянником кое-что, касаемое отдаленного будущего. «Кстати, держи наготове на всякий случай еще и гранаты, а заодно апельсины», — обронил советник. «Помню, у Анны во время беременности пристрастия сменялись именно в такой последовательности. Начиналось, как и у Барб, с персиков». Он вздохнул, помолчав, продолжил свою первую мысль. «Удивляюсь. Неужели ты и в самом деле собираешься провозгласить этого мальчика своим наследником? Титула, земель и всего прочего?» Кристофер пожал плечами. «Ты меня недостаточно знаешь? Да, я это сделаю. Пока что Пауло сам не хочет усыновления. Он не готов назвать своими родителями кого-либо еще, и я уважаю это его решение. Но рано или поздно, думаю, он согласится. Тогда я подам прошение дяде Эдварду с тем, чтобы считать парня равноценным наследником с моими единокровными детьми». «В ущерб им же, единокровным», — поддел дядя. Герцог вздохнул, крутанулся в кресле. «Эрих, к чему эти речи?» — спросил вкрадчиво. «Ты меня провоцируешь? На что-то проверяешь? Пытаешься вывести из себя?» «Да небеса сохрани!» Его гость протестующе выставил вперед ладони. «Возможно, просто пытаюсь протестировать тебя на зрелость. Ты слишком долго оставался великовозрастным балбесом. Так что теперь, видя твои серьезные шаги, я все же по привычке хочу подстраховать нас обоих. Насколько ты продумал вопрос наследования?» Крис и глазом не моргнул. «Тебя удивляет, что я якобы заранее ущемляю права единокровных? Дядя, но я просто уравновешиваю шансы. Позволь пояснить, я ведь не заявляю однозначно, да, он теперь старший, и все мое только его. Просто этот мальчик стал мне дорог с первого взгляда. Я как увидел его со шваброй, драющего приютский коридор, вихрастого, сердитого, так и подумал. Вот ведь и у меня мог быть такой же, именно такой. Он в тот день подрался, защищая младших товарищей. Ты же знаешь, в любом учебном заведении, даже в образцовом, найдутся объекты для травли. Подрался, был наказан, но гордился собой, как чертенок. Маленький, взъерошенный. На меня шваброй замахнулся, когда я его спросил, за что наказали. Большого труда стоило скрыть от света часть этой моей жизни, чтобы не разглашать раньше времени, не давать парню ложной надежды, присмотреться, понять, не ошибаемся ли мы. Но главное, он быстро сообразил, что я, как Табарп выражается, шифруюсь и включился в игру. Никак не обнаруживал перед другими, что ждет моего очередного приезда. Для всех остальных герцог Авиларский просто курировал приют для детей, потерявших родителей на госслужбе, и нашел объект для показной работы. Эрих Мария хмыкнул, но не стал комментировать. Крис помолчал. «Откровенно говоря, жаль представлять его свету только воспитанником. Но, надеюсь, когда-то я заслужу право называться его отцом. И его, и моих двойняшек я буду любить... Впрочем, я уже люблю их одинаково. Но в чем, собственно, я их ущемлю, по-твоему?» «В материальном плане никто обделен не будет. В титуле и какой-то талике власти? Ты не лучше меня знаешь, что не каждый, имеющий право на власть, жаждет ею воспользоваться. Пусть наши дети сперва вырастут, покажут, на что способны, и тогда будет ясно, кому что наследовать». «А ты не боишься, что они передерутся? Что спровоцируешь их на вечную вражду?» Кристофер прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Постоял у окна, за которым чуть покачивал ветвями раскидистый вековой дуб, зияющий бездонным дуплом. Обернулся. «Сколько тебе лет, дядя?» Почему-то от этого, казалось бы, невинного вопроса всесильный глава службы безопасности вдруг смешался и отвел глаза. И невольно улыбнулся краем рта, вспомнив что-то ему одному известное. «Вот видишь, ты старше дяди Эдварда на 1.5 года, и твои права на престол, казалось бы, однозначны. Почему же вы пошли на эту рокировку, да еще потом изъяли информацию из всех архивов? Впрочем, в королевском-то архиве оставили, и я даже знаю, для чего. Хоть Михаэль и наследный принц, а Сигизмунд не наследный, еще неизвестно, как себя проявят их отпрыски, а это значит, что очередь можно поменять. Особенно если у Светланы все-таки тоже родятся змеи-маги, да еще уровнем выше, чем наследные. Или, например, ее дети проявят больше склонности к управлению, администрированию, а дети Михаэля решат, что им власть совершенно ни к чему, а более важна, например, наука или магия, или...» Он выразительно глянул на дядю. «Или не первая роль в государстве, а вторая, чтобы оставаться в тени, но быть при этом всезнающим, всемогущим, ведать безопасностью королей, разыгрывать тончайшие хитроумные комбинации с фигурками-людьми. Так, да? Ну, приблизительно. Вам может понадобиться прецедент, чтобы у власти стал не обязательно тот, кто родился первым, а тот, кто самой природой предназначен править. Вот и я хочу того же. Думаю, к тому времени, как состарюсь для передачи титула и прав, я уже как-нибудь определюсь, кто из моих детей для чего рожден, и постараюсь каждому дать, что он хочет». Он открыл окно. Тратиться на магию, чтобы разогнать духоту, не хотелось. Зачем, когда можно движением руки впустить в кабинет вольный ветер, ароматы сада и влажное дыхание вечернего тумана? Эрих Мария, похоже, полностью удовлетворенный ответом, откинулся на спинку кресла. «Что ж, рад слышать, что не ошибся в своих догадках. Уже потому, что, узнав о скором рождении собственных детей, ты даже не подумал отказаться от приемного ребенка. Можно судить, насколько ты стал ответственней. Привязался, да? Вот только зря ты шифровался. Мог бы и попросить меня поднять закрытые архивы, ведь родители Пауло работали в нашем ведомстве. Не знаю, обрадую я тебя или огорчу, но у твоего воспитанника есть дед».